Глава 31. Агата. Ну что сказать, шикарно началась моя семейная жизнь. Растерянность, раздражение и непонятный мандраж. Именно это я чувствовала весь день, принимая искренние поздравления коллег и ловя на себе завистливые взгляды Анжелы. Плевать она хотела на обручалку, появившуюся на пальце Кости, а наше поспешное решение восприняла именно так, как и было задумано. Стоило моему муженьку отойти от меня хотя бы на шаг, эта размалеванная и нашпигованная силиконом девица демонстративно липла к нему и в открытую флиртовала. А он улыбался и даже не пытался поставить ее на место. В общем-то, и не обязан, но с появлением штампа в паспорте ревность начала грызть меня еще больше. К вечеру я напоминала стервозную фурию, но объяснить это состояние не могла даже самой себе. После импровизированной вечеринки ушла в кабинет, оправдываясь авралом, и до ночи отвлекала себя чем угодно, стараясь не думать о предстоящей ночи. Зато Костя успел все решить за нас обоих. Заглянув в кабинет, он смерил меня дотошным взглядом и, покачав головой, протяжно вздохнул. «Долго еще от меня бегать будешь?» Подходя к столу, упрекнул Костя и, подмигнув, добавил. «Надо бы твои вещи в мой номер перенести, а то наши коллеги невесть что подумают». «Мне все равно», — стараясь не смотреть ему в глаза, фыркнула я и, кивнув на кипу документов, начала оправдываться. «Хочу закончить все до отъезда и нанять пару сотрудников для проведения свадеб. Рекламы еще толком не было, а у нас уже 3 заказа на ближайшие недели. Лилька одна не справится, к тому же...» «О, как все запущено!» — перебив, протянул Костя и, ухватив меня за запястье, скомандовал. «Ну-ка, быстро встала и пошла в семейное гнездышко. Не бойся, ни к чему принуждать я тебя не буду, но и дурить не позволю. Дай мне хоть в шутку мужа поизображать». Возмущаться и орать я не такая. После прошлой ночи было уже как-то поздновато. К тому же коллеги считали наш брак настоящим, а мое проживание отдельно от Кости вызвало бы недопонимание и кучу сплетен. Подрывать свой авторитет мне не хотелось, а о последствиях я старалась не думать. Под внимательным взглядом Лильки собрала свои вещи и уже через полчаса принимала душ в номере Кости. Не представляла, как себя вести, а учитывая непрошенную симпатию к мужу и равнодушие с его стороны, решила соблюдать дистанцию и не поддаваться слабости, которую допустила накануне. Из ванны я выходила, укутавшись в большой махровый халат, чуть ли не по самый подбородок. Пряча взгляд, принялась разбирать вещи, а Костя усмехнулся и, скинув рубашку, отправился в душ. Пока он мылся, я развела невероятную скорость по распределению вещей на свободных полках, а потом в попыхах высушила волосы и, переодевшись в закрытую пижаму, нырнула под одеяло, заняв минимум места на вполне просторной кровати. Зачем, переодеваясь, я надела самые сексуальные трусики, осталось загадкой даже для меня. Когда шум воды в ванной стих, я отвернулась и, закрыв глаза, замерла. На моего муженька столь бездарный спектакль не произвел никакого эффекта. Похлопав дверцами гардероба и пошуршав одеждой, Костя улегся на кровать и, не спрашивая разрешения, подгреб меня ближе. Выпутал из кокона одеяло и, развернув лицом к себе, устроил на широкой груди. «Слышал, что молодожены спят в обнимку», — пояснил свое поведение, а я похлопала ресницами, не зная, что ответить на эту наглость. «А еще они чем занимаются?» — заворчала, поерзав в кольце его рук, но тут же пожалела о своем двусмысленном вопросе. «Ну, ты уже большая девочка», — хмыкнув, намекнул мой муженек и, погладив меня рукой чуть ниже спины, вкрадчиво добавил. «Этим самым занимаются не только молодожены. Если помнишь, сегодня рано утром отсутствие штампа в паспорте нам ничуть не помешало». «Это была случайность», — буркнула я, чувствуя, как щеки предательски краснеют. «Утром ты вроде бы не жаловалась», — проурчал Костя, а его рука скользнула под резинку моих пижамных шортиков. Даже возмутиться не успела, как Костя перекатился на бок и, придирчиво оглядев меня, свел брови на переносице. «А ты чего так укуталась? Жара невыносимая, а ты в пижаме. Давай-ка разоблачайся. В конце концов, это даже вредно». Сдернув с меня шорты, Костя начал расстегивать пижамную рубашку с таким невозмутимым выражением лица, что я даже растерялась. Машинально прикрыла грудь руками, но он сделал вид, что не заметил моего смущения. стаскивая один из рукавов, перевернул меня на живот и, шлепнув по попе, утробно зарычал. «Эй!» — возмущенно пискнула я, но мою голову бесцеремонно вдавили в подушку, заглушая ворчание. «Лежи! Я просто сделаю массаж!» Потянувшись к тумбочке, пояснил Костя и, взяв один из моих лосьонов, перечислил почти с сочувствием. «Тяжелый день, много работы, волнение. Тебе надо расслабиться, иначе не уснешь». Долго возмущаться у меня не получилось. Сильные теплые руки умело разминали и растирали напряженные мышцы, проходясь от самого загривка до попы, и тут же возвращались к шее, плечам, рукам. По коже расходились россыпь мурашек, а от удовольствия хотелось урчать. Постепенно массаж стал нежнее и чувственней, а движение откровенней. Размяв мою спину, шею и плечи, Костя спустился ниже и, пропустив зону попы и бедер, принялся разминать мои лодыжки и стопы. Вскоре я стонала от удовольствия, уже не опасаясь реакции мужа и абсолютно не стесняясь постояльцев соседних номеров. Костя действовал молча и никаких подколок, шуток или смешков себе не позволял. Чувствуя растущее возбуждение, я уже была готова на большее, но Костя завершил массаж и, отложив лосьон на тумбочку, улегся рядом. Раскинул ноги и, засунув руку под голову, закрыл глаза. «Спасибо!» — подползая ближе, мурлыкнула я томным голосом. Закинув ногу ему на бедро, потерлась грудью, намекая, что согласна на супружеский долг, но Костя снова удивил. Я видела, что муж возбужден не меньше меня, но... Потянувшись, он выключил прикроватный светильник и, приобняв меня за плечи, чмокнул в висок и устало произнес: «Да не за что. Спокойной ночи, родная».